Капитан Цветаев Максим Петрович, 1201 самоходно-артиллерийский полк, 6 января 43 года, на подступах к Харькову. Горячий снег, мы впервые услышали эту песню еще на речке Мышкове, когда готовились стоять насмерть, но не пропустить фрицев в Сталинград, Паулюсу. Хотя после казалось, что песня совсем про другую битву. Не было у нас ощущения последнего усилия, что все на волоске, еще немного и прорвутся. Может, сложено это было про Сальск, где наши, заняв станцию, долго и упорно бодались с фрицами, пытавшимися остановить наше наступление своими контратаками. Так там и бой до пекла явно не дотягивал. Затяжное это, да. А под конец, рассказывал мне друг, просто отмахивались они от фрицев, как от мухи, кружащие вокруг и пытающиеся зайти с одной, с другой стороны, и сразу отступающей, наткнувшись на оборону. На Мышкове мы стояли во втором эшелоне и слушали канонаду впереди. Когда же нам был приказ уйти вперед, немцы уже бежали бросать технику. По радио было даже указано не стрелять по тягачам и грузовикам. Они достанутся нам целыми. Преследование и избиение бегущих и взятие их в плен и огромное количество горелого и брошенного железа перед нашими позициями, чужого железа. Это не мы, а фрицы тогда сполна умылись кровью. Мы победили их, разбили и гоним на запад уже второй месяц. Наш полк 16 самоходок, новенькие Су-85, 4 батареи по 4 и один командирский Т-34. Наш комполка хотел было выбить вместо него еще одну самоходку, но машин было мало, и пришлось довольствоваться тем, что дают. Что плохо, на Мышкове сержант Скляр из моей батареи вышел лоб в лоб на тройку. Оба стреляли одновременно с 400 метров, и немец сгорел, а у Су-85 лишь вмятина на броне. Но вот Т-34 могло бы и пробить. Танкисты потом специально приходили смотреть. Даже командир 4-го танкового корпуса, которому мы были приданы, пожаловал. Это имело для нас не очень-то приятные последствия. Уже в следующем бою наш полк, вопреки уставу, поставили в первую линию атаки, как самые хорошо бронированные машины. Танкисты действовали во второй и прикрывали наши фланги. Но, слава богу, потерь больших не несли. Немцы наших машин еще не знали и открывали огонь из крупнокалиберных противотанковых пушек с большой дистанции. А 37-е и 50-миллиметровые для нас, что слону дробина. В крайнем случае выручали дымовые гранатометы, в обязательном порядке устанавливаемые на все новые танки и самоходки. Нет, были, конечно, подбитые, кому в маску прилетело, кому гусеницу разбило. Кто на мине подорвался, но никто не сгорел, хотя и в экипажах потери были. Вот так и воевали. На минус вышло уже только 9 самоходок, да командирский танк. Хорошо, что почти неделя нам на передышку была дана. За это время командир выбил нам движки взамен изношенных, их по приказу командующего корпусом для нас, подбитых 34-ок, снимали. Да и еще пяток машин вернулось из ремонта. Теперь до Днепра. Еще месяц назад мы заучивали описание тяжелого танка «Тигр». Его тактико-технические данные, а особенно уязвимые места. Что такое немецкий «Ахт-Ахт» знали все. И представить его на броне, бронированном лучше, чем наш КВ, это впечатляло. Нам говорили, что эти фрицевские звери непробиваемы для нашего калибра, 76, даже в упор. То есть ни Т-34, ни Барбосы, ни Зистри ничего с ними сделать не могут. Значит, вся надежда на нас. Слышал, что есть еще ЗИС-2, новые противотанковые, 57 вместо 45-ок. Они же на шасси Барбоса и называются «Оса». Но видеть их не доводилось ни разу. Зато у нас в боекомплекте, кроме стандартных бронебойных, которые вроде бы должны брать «Тигра» с километра, есть еще по 3-4 этих секретных подкалиберных катушки. Они точно возьмут, но с более близкой дистанции. Ну и на последний случай полку придали батарею слонобоев Су-122П. Машины, как у нас, но калибр аж 122 миллиметра, как у корпусной пушки. Заряжающему, правда, не позавидуешь, поэтому и скорострельность подкачала. Вот таким вот составом мы и влипли в передрягу. Возобновив после передышки наступление, наши войска быстро продвигались вперед. Против нас действовали какие-то второсортные части, набранные из кого попало, и венгры были, и румыны, и хорваты. Впрочем, проще сказать, кого там не было. Противник был малочисленным и столь же малобоеспособным. Редко кто из них упорно сражался, порой было достаточно только обозначить атаку, как эти вояки разбегались. Совсем мы с ними расслабились. Нет, нас предупреждали, конечно, что где-то здесь эсэсовские танковые дивизии могут появиться. И обо всех случаях обнаружения немецких танков мы тут же были обязаны докладывать наверх. Но к хорошему привыкаешь быстро, а если нет непосредственной опасности, то угроза представляется далекой и несущественной. Вот так и наш корпус вырвался вперед, выбил какой-то охранный отряд с важного железнодорожного узла, продвинулся на запад еще на 5 километров, а к вечеру передовая бригада попала в танковую засаду. Надо бы отступить или обойти, но с горючим было не слишком хорошо, прямо скажем, хреново с ним было. Перед новым наступлением боеприпасы смогли в достаточном количестве подвести, а вот горючку вдоволь не заправили, мол, потом догоним и добавим. А сейчас вперед, пока немцы не очухались. Командир корпуса приказал занять оборону. Поле предстоящего боя представляло собой унылую степь. Пологие холмы, мохнатые издали из-за торчащего из-под снега бурьяна, не представляли собой никакого препятствия для танков. Вдали, на западе, тянулась с севера на юг дорога, в лесополосе которой сейчас торопливо окапывалась передовая бригада корпуса. Железнодорожный узел находился в низине, у небольшой речки, от которой в степь тянулись языки поросших кустарником балок, в одной из которых полк, усиленный батареей 45-миллиметровых пушек и ПТАФ, и ротой мотострелковой бригады занял позиции. Балка врезалась в степь почти на километр, и из нее было удобно расстреливать в борта атакующие станцию танки. Уже в темноте из инженерно-танкового полка пришел огнеметный Т-34 с бульдозерным отвалом, с помощью которого мы проложили пути для маневра и выхода на огневые позиции. Вслед за ним по расчищенному пути подошли тягачи с 37-миллиметровыми зенитными автоматами на крюке. хотя помощи от них при отражении танковой атаки большой ждать не приходится. А все же приятно. Да и погоду нелетную никто нам на завтра не гарантировал. А так хоть какая надежда? Мотострелковая бригада заняла позиции на окраине поселка. Там же встали и птаповцы. Танковые бригады, как и мы, расселись по балочкам, готовы либо встретить противника огнем из засад, либо выплеснуться из укрытий и контратаковать. Всю ночь вокруг нас гудели движками трофейные бронетранспортеры. Это саперы с помощью нехитрого приспособления раскладывали и устанавливали противотанковые минные поля. Они же нам подкинули колючие проволоки, с помощью которой бойцы создали в кустах практически непроходимые для пехоты препятствия в густом кустарнике на склонах балки. Саперный лейтенант, когда мы переносили к себе схему минирования, сказал: «Мин у нас мало, так что минные поля расположили отдельными участками. На всякий случай имейте в виду, если вас вынесет в поле, к отдельно стоящим там деревьям ближе 200 метров не приближаться. Ориентир верный. Снег глубокий, танки глубоко проваливаются и днищем ползут по насту. Поэтому мы на мины сверху ставим противопехотки. Сработают верно и под гусеницей, и снизу. В последнем случае, по идее, ремонтировать немцам уже нечего будет, и вам забот меньше». Из-за лесополосы с запада периодически слышалась стрельба. Разведчики и саперы наши и фрицев сталкивались на нейтралке. У немцев ордунг, они ночью не воюют, а строго по расписанию. Подъем, завтрак, сейчас рассветет и начнется. Как там у Лермонтова? Лишь утро осветило пушки. Я ведь по мирной жизни учителем был, под Тамбовом. И вот 40-го года из запасов кадры артиллерист. Куда после подамся? А вот об этом лучше не загадывать пока. Война тут каждый месяц, неделя, день, как последний. Прожил, значит, хорошо. Поле Куликова, поле Бродинское. А как это поле назовут? Наверное, по имени этого поселка сегодняшняя баталия в летописи войдет. И сколько их еще будет в истории России? Вот отчего, как в Европах, какой великий завоеватель заведется, так и норовит разжиться бесхозной землей за наш счет. Мы же и в Париже побывали, и Берлин брали. И что? Нет, совсем другая жизнь должна после начаться, когда Адольфу шею свернем, чтобы никогда больше не было в истории мировой войны. Нас извлекут из-под обломков. Тьфу ты, привязалась, в голове крутится. Не к месту и времени. Тьфу, 3 раза через левое плечо. Шалишь, уж я постараюсь сделать так, что немцев будут из горелых коробок выковыривать. Еще посмотрим, кому до вечера дожить суждено, нам или им. Но, Гансы, у меня в планах еще экскурсия в Берлин. Не дождетесь. Утро. Низко повисла серая хмарь. Пожалуй, авиации опасаться сегодня не надо. Ну и поддержки с воздуха не дождешься. С запада донесся глухой гул, и в лесополосе густо поднялись кусты разрывов. Потом все заволокло молочно-белым дымом, и из этой пелены начали выскакивать танки разведчиков и передовой бригады, облепленные десантниками. Видно, наши с самого начала собрались в укрытиях возле машин и, дождавшись часовых, теперь быстро отступали, оставив на позициях дымные шашки. Собираясь в ротные колонны, проскакивали между красными флажками саперов, которые тут же их выдергивали, закрывали минами проход и, вскочив на притормозивший концевой в колонне танк, удирали. Того, кто попробует двинуться по следу, ждет неприятный сюрприз. Не успела передовая бригада скрыться в поселке, как из дымовой завесы стали появляться немецкие пехотинцы. Выходили в рост, не скрываясь. Это ясно было видно в мой трофейный цейсовский бинокль. Эх, накрыть бы их там всех сейчас! И пехоту, и натужно гудящие в густой лесопосадке танки. Видимо, не я один такой умный. В тылу раздался ноющий гул, и в низкие тучи вонзились снаряды «Катюш», добавляя к небесной серости выхлоп пороховых газов. Снова возле дороги заплясали взрывы, теперь уже наших, РСов, и к белому фосфорному дыму стала подмешиваться черная копоть горящей техники. Немецкая пехота скрылась из виду, а танки все не показывались. Видимо, не могли преодолеть лесополосу при практически нулевой видимости. Между тем, фашистам на головы стали своим падать мины наших 160- и 120-миллиметровых минометов. Наконец, спустя 20 минут после начала немецкой атаки, показались первые танки. Это были «Тигры». Они не спеша выползали на поле, усыпанные обломками снесенных деревьев, и разворачивались в боевой порядок. Фашистская артиллерия ударила по поселку, выделив пару десятков снарядов и на нашу долю, на чего пришлось нырнуть в люк и наблюдать уже через триплекс. Танков выезжало все больше и больше. Я пытался их считать, но на второй сотне плюнул. И тут мне на секунду стало страшно. Мать! Когда же они кончатся? Наконец за танками выползли бронетранспортеры, и вся эта махина, построившись клином, слитно двинула к поселку. Если калибр 76 не учитывать, сколько у нас против всего этого? Наш полк и еще один такой же на правом фланге, и приданная нам батарея слонобоев, и где-то еще две того же дивизиона. А что, считая все вместе, почти полсотни стволов, соотношение 1:4. Мне так еще и страшно, и хуже бывало. В шлемофоне сквозь шум помех голос комполка. Пустить, не стрелять без приказа, выбивать у фрицев первую и вторую линию, прежде всего. Бьют пока минометы, перенося огонь по рубежам, постоянно держа немецкий строй под обстрелом. Те, в свою очередь, равняют гаубичными снарядами окраины поселка. Перед немецким клином едут, чудится, будто кувыркаются маленькие танки, кажущиеся по сравнению с тиграми игрушечными. Таких я тоже никогда не видел. Вот один сунулся по следам 34-х и... бах! Сюрприз! Разведчик подскочил и выпрыгнул из открытых люков в длинные языки пламени, сменившиеся густым дымом. Ага, остановились. Ну, постойте, под минометами еще мальца. Мы не гордые, подождем. Это только кажется, что миномет против танка бесполезен. Но 50, да и 16-килограммовый колевок в крышу далеко не подарок. Вон, уже 3 танка горят, и БТРам с пехотой досталось. Сейчас и саперов, сунувшихся к каминному полю, с подрывными зарядами прорядят. Бабах! Бронетранспортер исчез во вспышке взрыва. Видимо, прямое попадание в кузов, набитый взрывчаткой. С нашего края минного поля упали немецкие дымовые снаряды, скрывая происходящее там из виду. А немцы неровкого десятка заряды установили такие. Бах! Вот и проходы проделали, даже там, где мин вовсе нет. Сейчас они по этим проходам сунутся, и настанет наша очередь. За этот короткий промежуток времени, пока немцы стояли на виду, я успел их внимательно рассмотреть. Тьфу ты! Это где же я 200 тигров насчитал? Впереди точно они. А вот следом четверки последнего выпуска. Такой же угловатый корпус, бортовые экраны, длинная пушка с набалдашником. Издали и впрямь спутать легко. Огонь! Долгожданно команда следует, когда уже больше десятка тигров выползли один за другим из дыма. Ну, с Богом! Вперед! Стоп! Выстрел! Бронебойным! Еще выстрел! Назад! Понеслось! А ведь горят! Снаряд под башню куда и целил, и готов зверь. Горит не хуже любого другого. И еще рядом еще один. Не нравится, сука, только двигаться и стрелять, и плевать уже на все. Может, этот бой и не переживем, но вот тот фриц, в которого я сейчас всажу, бронебойный, сейчас сдохнет, точно. Горит, зараза! Назад, заряжай, еще раз. Фрицы, вместо того, чтобы отступить и попробовать снова, подготовившись получше, прут вперед. Поняли, наверное, что все поле мы минами не могли утыкать. Но место подрыва первого танка старательно обходят. Танковая лавина перевалила первую линию наших минных полей, не оставив там с десяток машин, стреляя во все стороны, устремилась вперед. Навстречу и во фланг им тоже вовсю летят огненные трассы. За танками бронепехота на полугусеничных гономагах не спешиваются, хотят на скорости ворваться на нашу позицию. Да уж, по колену в снегу за танками особо не побегаешь. Поле заволакивает дымом горящих машин. Что происходит, на дальнем конце уже не видно. Но нам хватает и того, что здесь, и птаповцы молодцы, согнали пехоту, сунувшихся было к нам бронетранспортеров. Нам ими заниматься не досуг, цели более важные и опасные есть. Пусть немецкая пехота на своих двоих в снегу под пулеметами барахтается. Наши стрелки прижали врага плотным огнем, давая нам спокойно работать. И мы не упускаем шанс. На поле все смешалось. Строй полностью сбит. Перед нами уже не меньше полусотни навсегда застывших танков, самоходок, бронетранспортеров. Затем нашу балку словно накрыла мгла, земля вздрогнула, и комья ее вдруг сами собой прыгнули в небо. Артобстрел был таким, что не было слышно отдельных разрывов. Стоял сплошной грохот. Едва это светопредставление не прекратилось, как немецкая пехота вдруг появилась слева, на самом краю балки, где вроде должны были быть наши. И отбивать эту атаку пришлось уже нам, развернувшись и выпустив изрядно осколочных фугасных в упор. Благо кусты после артналета больше не мешали, напоминая о своем былом существовании только измочаленными пеньками. Помог нам чудом уцелевший зенитный автомат. Потом по дну балки контратаковала уже наша пехота в сопровождении нескольких 34-ок и барбосов. Следом за ними, за нашей спиной, рванула вперед танковая бригада. По номерам машин я узнал бывший наш передовой отряд. На поле все в дыму. Трудно что-то различить, но мы стреляли, увидев движение серой немецкой брони. Вдали, похоже, завязался маневренный танковый бой. То ли немцы все же ворвались на нашу позицию, то ли наши перешли в контратаку. На нашем фланге бой явно затихал. И тут что-то словно толкнуло меня под локоть. Показалось, мир исчез, и поле зрения сузилось до размеров танковой башни одного из подорвавшихся на мине тигров. Он после подрыва не шевелился, и я его мысленно списал, не обращая больше внимания. А сейчас он, словно очнувшись, крестил меня своим набалдашником. «Назад!» — только и успел крикнуть я, судорожно ударив по кнопкам отстрела дымовых гранат. «Удар!» Машина будто подпрыгнула и скатилась вниз. «Все целы?» — спросил я первым делом, вытирая разом вспотевшее лицо. «Нормально, командир!» Тут я глянул на руки и увидел собственную кровь. В сапоге тоже было как-то подозрительно влажно. Уже после боя, осматривая длинную борозду на лобовой броне напротив своего места, я все никак не мог взять в толк, каким чудом удалось уцелеть. «Ну и я тебе сейчас, сука полосатая, заряжай! Водитель, на запасную!» Слышу лязг закрывшегося затвора. «Так, теперь аккуратно вылезем командирской башенкой и подсмотрим. Тигр выцеливает кого-то справа. Вперед, мальца! Видишь его?» — спрашиваю у наводчика. «Готово! Огонь! Выстрел, откат! И ничего не произошло! В смысле, трасса уперлась в цель, но не вижу никаких следов попадания ни на фрица, ни рядом. Однако же фриц не стреляет. Рябко, ты чем зарядил?» «Катушкой, товарищ капитан. Раз вы не сказали лишь про тигра...» «Еще давай, живо!» «Это ж надо так лопухнуться, заряжающему не сказать чем. Впрочем, в слаженном экипаже он и так понимает по разговору. Решил, видно, что, коли случай особо опасный, то надо наверняка бить. А у меня мандраж продолжается, что вот на волосок и все. 34-ка точно такого бы не вынесла. Обрубила начисто из памяти, как учили, что подкалиберный снаряд бесследно пропал в броне. Это вернейший признак прямого попадания». И повезло, что на 400 метрах баллистика катушки мало отличается от ББ, на который у нас был выставлен прицел, так что не промазал. Но это были мысли потом. Пока же мы всадили в зверя еще один подкалиберный с тем же результатом. Немцы докатились таки до окраины поселка, но на большее их не хватило. Расстреливаемые со всех сторон, подрывающиеся на минах, они стали вырываться из огненного мешка, прячась за дымом горящих машин. Никогда за всю войну мне не довелось видеть столько битых немецких коробок на площади где-то 3 на 2 километра. Одних лишь тигров потом насчитали 37. Зверь этот оказался далеко не так страшен, как нам его изображали, и по личным моим наблюдениям никак не более живуч, чем прежние фрицевские танки. Вопреки тому, что нам говорили, целых 10 тигров оказались подбиты и птаповцами, барбосами и 34-ками. «Ленинацы, поддержите контратаку бригады!» — раздалась команда в шлемофоне. И мы все, уцелевшие 8 самоходок с неизменным танком командира полка, вырвались из балки следом за 34-ками и устремились к лесополосе. Наши немецкие боевые порядки перемешались, и бой превратился в собачью свалку. Немецкие экипажи дрались уже каждый сам по себе. Кто-то пытался удрать побыстрее, подставляя под наши выстрелы корму. Кто-то мужественно встречал свою смерть лицом к лицу, хоть и пятясь назад. Таких вояк захлестывало лавины наших 34-ок, и они вгрызались в борта противника клыками бронебойных и подкалиберных снарядов. Вырваться из этой мясорубки сумели буквально единицы. До дороги оставалось меньше километра, когда навстречу нашей контратаке из изрядно прореженной лесопосадки, которая по большей части превратилась уже в отдельно стоящие деревья, потянулись трассы выстрелов немецких противотанковых пушек. «Вправо! Стоп! Наводчик! Пушка левее расщеплена в дерево. Готов? Огонь! Вперед! Вдали встал разрыв нашего снаряда, в дыму которого мелькнул подброшенный вверх ствол немецкого орудия. Есть прямое попадание. Молодец! Однако густо их там. Атака наша вот-вот захлебнется. Несем потери. Вдруг дорогу скрыла стена разрывов, и я, обернувшись назад, увидел дымные хвосты. Катюши дали второй залп. Передовые 34-ки увеличили скорость и нырнули прямо в эту муть и две гусеницами залегшую пехоту. Мы рванули следом за ними и, проскочив немецкие позиции, вышли на поле, заставленное полугусеничными грузовиками. Правильно говорили вьетнам, что в немецких танковых дивизиях бронетранспортеры есть только в одном батальоне. Их мы еще в огневом мешке перестреляли. А это остатки. Другие транспортеры торопились взять на крюк гаубицы. Это сворачивалась немецкая артиллерия. Теперь пошла потеха. Картину портил только десяток фашистских танков, оторвавшихся уже довольно далеко и пытающихся скрыться за какими-то гаражами. Наверное, там раньше была МТС. Наш экипаж сумел подбить только один, как заряжающий крикнул. «Командир, бронебойные все, осколочных 5!» Напоследок бухнул, выплеснув пламя из дульного тормоза и подняв снежную пыль, вставший рядом слонобой. Расколов лобовую броню танка, прикрывавшего отход, и немцы скрылись в постройках. «Топливо на исходе!» — в свою очередь обрадовал механик. «Мать!» Выпустив остаток снарядов под драпающим немцам, мы в бессильной злобе смотрели, как остальные уходят. Преследовали их только пара десятков наших танков, но и те не пошли дальше МТС. «Ну что ж, наш полк и корпус в целом отстоял свои позиции. Кончилось время, когда немцы могли нас заставить отступить. Теперь только мы, и только вперед!» Цену, правда, пришлось заплатить немалую. В полку остались 4 Су-85 и один приданный слонобой. Я теперь командир. Хотя поле боя за нами, а значит, все подбитое, но не горевшее, восстановим. А вот фрицам это не светит. У них все ушло в безвозврат. Сбежали, конечно, они от нас. Ну и потрепали мы их изрядно. Танки по большей части выбили, да и с транспортом у них теперь не густо. Артиллерию проредили. Не думаю, что в ближайшее время они будут способны хоть кого-то атаковать. Теперь нам главное дождаться обозов, особенно заправщиков. И вперед, на Днепр. А поселок тот назывался Прохорово. Уже второе с этим именем, встретившееся после Сталинграда. Берлин, кабинет рейхсфюрера. Через 2 недели. «Вы не оправдали моих надежд, Пауль, и, что еще важнее, не оправдали высокого доверия фюрера». «Генрих, мы сделали все, что могли. Могу засвидетельствовать, что весь корпус сражался с яростью берсерков, как ты меня просил. И мы не были разбиты, несмотря на тяжелейшие потери, отступили в полном порядке». «А от вас даже не требовалось решающей победы. Лишь локальный, чисто тактический успех, абсолютно необходимый по политическим и еще иным причинам. Вам дали лучшие войска, имеющиеся у Рейха, и лучшие в мире тяжелые танки. А вы называете успехом, что избежали капитуляции? Вам напомнить, что считалось у нас за успех всего полгода назад. Глупость и предательство, Генрих, против которых мы были бессильны. Осторожнее с такими словами, Пауль. Смею предвидеть, что к этим выводам фюрер придет сам, выслушав наш доклад. И где он будет искать предателей и глупцов? Ведь на армию свалить уже никак не удастся. Нам нужна чистка уже в наших рядах. А как еще это назвать, Генрих? Начав с того, что само прибытие корпуса СС на этот участок фронта не было для русских неожиданностью. Нас ждали, были готовы отразить наш удар. Затем мы метались вокруг, тратя горючий моторесурс, попадая то в пустоту, то в подготовленную русскими оборону. Каким-то образом они знали о наших маневрах. Откуда? Кто нас предал? Мы занимаемся этим, Пауль. Но неужели даже местный успех был недостижим? Мы шли в бой, уверенные, что наши танки выдержат все. И оказалось же, что их броня раскалывается от русских снарядов. Даже не будучи пробитой, осколки убивают экипаж и поражают оборудование. Я должен был особым приказом запретить вскрывать подбитые танки до прибытия ремонтников, чтобы не подрывать боевой дух экипажей видом мясного фарша, в который превратились их товарищи. Мои офицеры говорят, что в итоге защита «Тигра» выходит даже хуже старой доброй «Тройки». Именно «Тройки», потому что «Четверки» последнего выпуска отличаются тем же отвратительным качеством брони. И это тем страшнее, что на новых танках были самые лучшие экипажи. Кто ответит за это, Генрих? За гибель сотен моих ветеранов, многих из которых я знал лично. Если это не саботаж, то что? Мы разберемся и с этим. Однако же на поле боя перед лицом врага настоящий солдат должен сражаться тем оружием, какое есть. Тебе так не кажется? Именно так мы и поступили, Генрих. И никто не смеет нас обвинить в трусости. Строго по уставу мы не должны были наступать, обнаружив подготовленную оборону. Мы не должны были атаковать, обнаружив в самом начале непонятные проблемы со связью, из-за чего была фактически сорвана артподготовка. Мы должны были немедленно прекращать бой, когда выяснилось, что связи нет совсем, и управлять подразделениями невозможно. Но мы шли вперед, потому что ты категорически приказал, Германии нужна победа. А у вас самые лучшие танки, и что стоит хоть потеснить русским на несколько километров, разбить пару их полков, захватить сотню пленных. И мы шли вперед в надежде, что до победы совсем немного, и разбили голову о гранитную стену. Просто чудо, что удалось спасти остатки. Умники из ОКХ злословят про оставление Харькова. Так я отвечу, Генрих, мы едва успели выскочить. Задержись мы на день, имели все шансы повторить судьбу Паулюса. Сама идея остановить русскую лавину уколом шпаги была авантюрой. В конце концов, черт с танками, их можно наделать еще. Но кем мы заменим погибших ветеранов танковой войны? И где мы возьмем обученных панцергренадеров в требуемом количестве? Ну, Пауль, не прибедняйся. Уж пехоты у тебя было в достатке. Генрих, ты действительно не понимаешь разницы между солдатами, специально обученными взаимодействию с танками, и той швалью, что мне прислали? Эти пехотные дивизии новой волны, ускоренной подготовки, в лучшем случае обучены идти за танками, вместо того, чтобы расчищать им путь. А часто не идут вовсе, залегая и не поднимаясь даже при слабом огне. Всякие же там вспомогательные, охранные и прочие полки и батальоны вообще не годятся для фронтовой службы. По причине полного отсутствия как элементарной полевой выучки, так и боевого духа. Считалось, что поскольку русские не будут брать их в плен, то все эти поляки, французы и прочие недочеловеки будут хотя бы сражаться с отчаянием загнанной в угол крысы. На деле же они разбегаются при первых же выстрелах. Мало того, мне известны случаи убийства ими моих солдат ради зольдатенбухов, чтобы, попав к русским, выдать себя за арийца. Повторяю, мы сделали все, что могли. И не надо пугать меня, Генрих. После того ада под Харьковом меня уже не испугать ничем. Успокойся, Пауль. Я, поверь, меньше всего хочу твоей крови. Речь сейчас идет не о поиске виновных, по крайней мере, среди своих, а о смягчении ситуации, когда... Короче, что фюреру доложить? А что тут докладывать, Генрих? Спасать, чтоб осталось, пока не поздно. Дивизии новой волны пустить на рубеж обороны по Днепру — это даст куда больше эффект, чем кидать их в мясорубку поодиночке. И временно переходить к стратегической обороне, поскольку наступать сейчас просто нечем. Фюрер будет категорически против и по-своему прав. Напомнить, чем закончилась для Германии стратегическая оборона в ту Великую войну? А если русские так быстро учатся, то где гарантия, что они не прорвут и эту оборону? А у нас есть выбор. Только такой. Или русские встретят на Днепре подготовленный нами рубеж, или они ворвутся туда сходу на наших плечах. Удержать территорию до Днепра невозможно, в принципе. А это даст хоть какой-то шанс. Ты не понял, Пауль, как доложить? Исчерпывающе. Но грубо. Ладно, зайдем с другого конца. Эпизод из вашего доклада, когда командир 503-го тяжелого батальона лично подбил 50 русских танков, имел место? Ну, не совсем. Не 50, а десятка три. И это были общие потери русских за день боя. Для повышения боевого духа мы записали их на счет... Вы слишком скромны, Пауль. Не 50. А 100 русских танков, лично подбитых этим достойным офицером, истинным воином Рейха, за один бой. Фюрер любит такие эпизоды, показывающие, как сражаются его солдаты. Дальше. Из числа потерянных вами танков, сколько было уничтожено русскими, а сколько небоевые потери? Запишем, 10 погибли в бою, уничтожив перед этим 500 русских, ну а прочие вышли из строя по техническим причинам. Вы все же солдат, дорогой комрад Хауссер, и не знаете всех хитростей бюрократии. Далее, допустим, к вашим дивизиям будут приписано какое-то количество, скажем, 5 сотен, 731-х F, 730-х F. Генрих, вы смеетесь? Ведь это же... Ну, Пауль, это ведь лишь на бумаге. Никто даже не будет вывозить этот французский металлолом со складов. Зато в документах боевой состав вверенных вам дивизий будет в подобающем числе. Этот хлам будет значиться по учету, как находящийся на ремонте. Ну, а по мере поступления с заводов новых машин вы всего лишь спишите его как изношенный. Вот и вся забота. Допустим. Но что в итоге? Кроме избавления наших голов от грозы и удивления историков лет через 50? Во-первых, раз мы верные солдаты Германии, то наше спокойствие есть польза для дела. А во-вторых, фюреру будет доложено, что на фронте наши войска терпят временные неудачи, отступая под натиском бесчисленных русских орд, однако же нанося этим ордам огромные потери, о чем свидетельствуют факты, которые мы только что обсудили. На Днепре наступление русских удалось, наконец, остановить, после чего война переходит в позиционную. Повторяю, так будет доложено, и никому не будет дела, что резервы из Рейха уже сейчас идут исключительно на Днепровский рубеж. Ну а в Сочине осталось лишь мясо, которого не жалко. Все эти поляки, в боевых качествах которых я полностью с вами согласен, Пауль. Но надеюсь, что на их уничтожение русские потратят какое-то время, необходимое нам. Я ничего не упустил? Кроме одного. Как русские, по этой версии, могут, теряя по 1000 танков в неделю, продолжать давить нас числом? Ну, многочисленность русского людского ресурса общеизвестна. Что до танков, пушек и всего прочего, на то есть американская плутократия, которая по Северному пути снабжает русских всем необходимым в огромных количествах. «А это, боюсь, будет уже моей громадной проблемой», — подумал Гиммлер, «потому что фюрер непременно прикажет тогда срочно прекратить русское судоходство. И что мне тогда делать, чтобы не отправиться вслед за бедным редером?»